Глава 43. Артур. Когда я, отбиваясь от подчиненных Марата, вылетел на улицу, сразу понял, что Илья был прав, и это ловушка, в которую я угодил из-за своей глупой веры в благоразумие некоторых своих собратьев. Игнат, Илья и остальные яростно сражались, выпустив свои звериные сущности на волю, но силы были неравны. Нас замыкали в кольцо, и избежать смерти нам теперь могло помочь только чудо. Оказался на земле, удерживаемый двумя оборотнями, пока третий хищно скалился, примиряясь, как лучше меня прикончить. Попытался вырваться, но предсмертный рев Игната заставил мышцы окаменеть от осознания того, что это все происходило на самом деле. Что Марат не остановится и прикончит нас всех, наплевав на кодекс чести оборотней. Громкий женский визг оглушил, а до боли знакомое тело выпрыгнуло из толпы, подобно дикой кошке, и повалило на землю волка, клыки которого клацнули в нескольких сантиметрах от моей шеи. Воспользовался замешательством удерживающих меня оборотней и вырвался из захвата, раскидав их в стороны. Инга, не давая волку опомниться, вгрызлась ему в шею, крепко стискивая ребра руками, отчего те с хрустом переломались. Смотреть на подобное было жутко, но с другой стороны, я искренне восхищался своей пиявкой. Только времени на нежность и проявление чувств не осталось. Нужно было продолжать сражение. Инга отпрыгнула от мертвого тела мужчины и, утирая кровь с подбородка, прошипела, обнажив клычки в адрес приближающихся к нам оборотней. «Теперь мне нужно было не только защищаться, но и следить за тем, чтобы не пострадала моя истинная, которая непонятно, зачем здесь оказалась». Отшвырнул от себя озлобленных волков, не обращая внимания на то, что мое тело изранено когтями и клыками. Боли я сейчас не чувствовал. Главное не отключиться и выстоять как можно дольше. Схватил за шкирку полукровку, который склонился над Ингой, и без всякой жалости свернул ему шею. Протянул руку вампирше, помогая ей подняться на ноги. И нас снова растолкали в разные стороны, желая порвать на части. Уже не понимал, что творится вокруг, живы ли те, кто пришел на смерть за мной. Сражался лишь опираясь на ощущение своего зверя, который продолжал вгрызаться в тела соперников, чувствуя, что пока есть за что, а точнее за кого биться. Взглянув на испустившее дух тело оборотня, понял, что нашего прихода ждали не только члены стаи Марата. А значит, дела обстояли еще хуже. Хотя куда уж хуже-то. «Вампы! Вампы!» – заорал кто-то в толпе, и из темноты с диким шипением начали появляться кровососы, присоединяясь к сражению. Честно, не сразу понял, на чьей стороне пришли сражаться вампиры. Но, судя по доносящемуся скулёжу волков со всех сторон, чудо все же свершилось. Отыскал взглядом Ингу и, оскалив клыки, бросился ей на помощь. Девушка была сильно изранена, но ярость во взгляде говорила о том, что она пока не чувствовала слабости от потери крови и укусов волков. Дышать стало тяжело, потому что воздух пропитался кровью и пеплом от погибших вампиров. «Уходи отсюда!» – рыкнул, задвигая Ингу себе за спину и спасая тем самым ее от мощной пасти волка, которая сомкнулась на моем предплечье, окончательно лишая руку чувствительности и способности двигаться. «Сам уходи!» Взвизгнула, запрыгнула на волка сверху и стала душить до тех пор, пока его глаза не остекленели, теряя признаки жизни. «Хватит!» Рык Марата громом разнесся по пространству, и все замерли, переводя взгляд на мужчину, который, наконец, соизволил выползти из своего особняка. И, судя по стоящему рядом с ним Виктору, сделал он это не совсем по своему желанию. Высший окинул взглядом поле боя и разочарованно покачал головой. Но, заметив меня и прижимающуюся к моему боку Ингу, еле заметно усмехнулся, будто все происходящее – очередная часть его плана, в котором мы неосознанно принимали участие. «Этого вы хотите? Вот такой жизни желаете?» Рявкнул, и вампиры во главе с Георгом нехотя покинули свои позиции и выстроились рядком. Не знал, сколько их пришло изначально, но сейчас осталось лишь штук 15, не считая Виктора и Георга. К слову, ряды оборотней тоже обнищали. Большая часть распласталась на земле, навсегда распрощавшись с жизнью. «Не тебе, мерзкий кровосос, учить нас, как жить!» выкрикнул кто-то из толпы, на что Виктор лишь сильнее растянул губы в улыбке. «Жить» – здесь ключевое слово. Спросите, например, вот у него, доволен ли он тем, что произошло? Брезгливо пнул носком ботинка мертвое тело одного из оборотней. «Рад, что сдох!» «О каком перемирии может идти речь, если ты и твои шестерки ворвались на территорию оборотней и вмешались в битву, которая не имеет к вам никакого отношения?» Тихо рыкнул Марат, но по лицу было видно, что он, несмотря на гнев и злость, сожалел о том, что погибло много невинных волков. «Как это не имеет отношения?» – усмехнулся Виктор. «Посмотри на мою сестру. Она похожа на счастливую невесту. А ты разве похож на достойного вожака?» «Ты заявился ко мне в дом и думаешь, что я позволю командовать здесь?» Истерично рассмеялся Марат и стиснул кулаки, в то время как его тело начало трансформироваться, готовясь к атаке. Видимо, это был не конец сражения, а всего лишь передышка. «Жаль, очень жаль», – пожал плечами Высший, показательно разминая мышцы шеи. Оборотни оскалились и скучковались, готовясь снова нападать. А я, Инга и Илья с Дмитрием отступили на несколько шагов в сторону готовых драться до последнего вампиров. Странная все-таки штука жизнь. Никогда бы не подумал, что повернусь спиной к красноглазым существам, доверяя им больше, чем своим сородичам. Громкий рев моторов заставил на мгновение всех отвлечься от своих намерений и перевести взгляд в сторону дороги. Свет фар нескольких автомобилей сообщил о том, что кто-то очень торопился присоединиться к нашей вечеринке. И я боялся даже представить, чем это всем нам грозило. Три внедорожника затормозили неподалеку, поднимая клубы пыли в воздух. Из железных гигантов на улице лениво вывалились мощные мужские тела. Медведи! Их-то каким ветром сюда принесло! Оборотни ощетинились, но расступились в сторону, пропуская одного из мужчин и позволяя ему приблизиться к Марату. Только вот огромный амбал не обратил на вернувшего себе человеческий облик вожака этой стаи, а подошел прямиком ко мне, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Артур!» – произнес слегка хрипловатым голосом, и мне стало не по себе, потому что мое знакомство с оборотнями медвежьего вида было не совсем приятным. «Мое имя Иван, и я в сопровождении некоторых своих сородичей приехал сюда, чтобы поддержать тебя». Ты сражался за свою женщину на арене, невзирая на ее происхождение, и поэтому заслуживаешь право быть с ней. Понятия и не имел, откуда они узнали про арену, и уж тем более про то, что у нас разборки с Маратом, но искренне был благодарен за поддержку. «Спасибо!» – кивнул, и Иван понимающе фыркнул, когда я не протянул ему онемевшую руку для рукопожатия. «Это вас не касается! Убирайтесь отсюда!» Гневно рявкнул Марат, но в его голосе проскользнули обреченность и страх. «Закрой пасть, волк! Ты идиот и не заслуживаешь верности своих псов!» Отмахнулся от мужчины Иван и сложил руки на груди, занимая место рядом со мной и давая понять всем присутствующим, что тоже примет участие в битве, если таковая состоится. «Ты обещал мне свою сестру, Виктор! Ты нарушаешь договор, а не я!» Начал цепляться за последний шанс оправдывающийся Марат. «Я никогда не выйду за тебя!» Возмущенно ответила Инга, опережая брата с ответом. «И это не потому, что ты оборотень, а потому что конченый мудак, и я люблю другого!» Последнее добавила более тихо, но именно эти слова пульсом застучали у меня в висках, заставляя сердце грохотать на запредельной скорости. «Ваш союз общество никогда не примет!» – ехидно прошептал Марат, обращаясь ко мне. «Примет, а если нет, то мы будем сражаться друг за друга с каждым. Будем отстаивать свое право на счастье, пока не докажем миру свою истину или погибнем», – ответил, и мы с Ингой взялись за руки, переплетая наши пальцы. Я также не чувствовал от Инги прежнего аромата карамели, но, несмотря на это, мой зверь был полностью согласен со мной и подписался под каждым словом. «Драться будем или как?» Сплюнув в сторону, спросил Илья, который, видимо, все-таки был настроен отомстить за погибших друзей. «Порвать этих тварей на части!» Рыкнул Марат, но оборотни за его спиной остались стоять неподвижно, продолжая с большим любопытством смотреть на меня и Инку. Такое ощущение, что до этого момента они не верили в то, что такое на самом деле произошло, и теперь рассматривали нас, как диковинных зверушек в зоопарке. «Ты нарушил кодекс чести, Марат!» «Отказался от вызова, напал на своих собратьев и лишил жизни тех, кто пришел в твой дом с миром. Имей хотя бы смелость ответить за свои преступления и просто сдайся», – произнес, конечно, не надеясь на то, что мужчина послушает меня. «Я принимаю вызов! Давай, сейчас!» – быстро сообразил Марат. «Это, конечно, очень ловкий ход с его стороны, потому что, в отличие от него, я очень сильно потрепан и вряд ли смогу выстоять в поединке против чистокровного волка». «Альфа ранен, и я принимаю бой за него!» Тут же вступил в разговор Илья. «Никакого боя не будет, во всяком случае, сейчас!» Рявкнул, прекращая этот бесполезный разговор. «Никто из присутствующих не посмеет назвать меня трусом. Но ты, Марат, утратил свое право на честный поединок, когда приказал напасть на меня и членов моей стаи, когда из-за тебя погиб достойный волк, старейшина». Сглотнул комок горечи, искренне сожалея о такой огромной потере. «Я не претендую на лидерство в твоей стае, поэтому оставлю это тому, кто готов потеснить тебя и кто не согласен с методами твоего правления. Ты можешь бежать, а можешь ждать решения от совета старейшин, когда те соберутся со всех стай, чтобы решить твою участь. Мне плевать, я забираю свою женщину и ухожу».